670. Матерь Агни-йоги. Как легко и свободно наполняется сознание светом луча, если свободно оно от переживаний самости. Луч посылается, но его можно либо принять, либо отвергнуть. Принятие совершается освобождением сознания от всего, что мешает, отвержением своего и себя. Все дела человеческие ни к чему, если совершаются во имя свое. Строители строят во имя владыки, этим оправданы все затраты энергий. Рушились царства, ничего после себя не оставив, но творимое во имя света переживает века.